Однако успокоить его оказалось сложно. От Марти, который попытался подойти и помочь подняться, он принялся отбиваться ногами, опрокинувшись на спину. Выглядело забавно, хотя ситуация не очень-то веселая. «Доктор Миннинг, успокойтесь», — сказал Марти. «Вам совершенно ничто не угрожает. Вы же сами хотели увидеть донора и не верили, что это Владислав. Даже не надейтесь меня обмануть», — завизжал Миннинг. «Я все прекрасно понял. Вы все тут, пришельцы. Так вот, со мной можете делать что хотите, но я не стану вам помогать клонировать армию. Вам никогда не победить». Он умудрился легнуть Марти, когда тот снова протянул ему руку. «И я понял, что надо брать дело в свои руки. Перепрыгиваю через стол, легко отбиваю в сторону ногу Миннинга, хватаю его за воротник и рывком ставлю на ноги. Миннинг пытается вырываться и громко визжит, так что я леплю ему звонкую пощечину. Тут в комнату врывается охрана. «Стоять!» – вопит один из них. «Отставить!» – крикнула Ева. «Все под контролем, урезониваем доктора». Пощечина подействовала. Миннинг больше не визжит, только смотрит на меня круглыми глазами и тяжело дышит. «Если кто-то из нас двоих и пришелец, доктор Миннинг, то это вы. Я родился в месте, которое сейчас именуется Европой, задолго до того, как туда пришли из Африки ваши далекие предки. И если бы вы немного поразмыслили, то поняли бы, что будь госпожа Лиринт с одной крови со мной, то мы бы обошлись без клонирования». Я подтащил его к креслу и посадил, обошел стол и уселся в свое. Миннинг, чуть отдышавшись, облизнул губы, а затем, попеременно косясь то на меня, то на Еву, спросил у нее: «И зачем клонировать ЭЭМ? Монстра?» — подсказал я. «Ну, да не нукайте. Я и так знаю, что с точки зрения людей являюсь таким же монстром, как и люди, с точки зрения свиней. И вообще, вам не удастся меня обидеть, так что можете не выбирать выражения». Тут заговорила Ева. «Доктор Миннинг, ваша докторская диссертация посвящена определенному аспекту клонирования мамонта. Зачем клонировать мамонтов? Можете не отвечать, я и так знаю правильный ответ. С Владиславом все то же самое, с той разницей, что он куда более вменяем, чем неразумное животное, и куда более полезен». Ученый нервно хмыкнул. «Этот аргумент мог бы быть сильным, если бы исходил от кого-то из моих коллег и единомышленников. Только вот вы ни хрена не защитники природы и не партия зеленых, как мне кажется». Я взглянул на Еву. «Может, ввести его в курс дела? Людей с критическим мышлением сложно водить за нос». Она кивнула. Предчувствовала, что придется. «В общем, доктор Миннинг, то, что я вам сейчас покажу, секретно до такой степени, что я даже не буду брать с вас расписку о неразглашении государственной тайны. Если вы скажете хоть слово об этом за пределами комплекса, просто исчезну». «Да», — Ева покачала головой, — «не наши методы, есть более гуманный способ сохранить тайну, и к тому же более действенный. Проболтайтесь, остаток своих дней проведете в психиатрической лечебнице, и тогда всем будет все равно, что вы там говорили. Вот, глядите». И она протянула ему ту же фотографию, что и ранее мне. Яйцеголовый нахмурился. «Что это?» «Это не человек, это вообще не живое существо. Ребро погнуто, кости не гнутся, это металл. Вы совершенно правы, это робот. Вы, как ни странно, плюнули в небо и попали в Луну. Нашу планету действительно пытаются захватить пришельцы. Ответ, для чего нужно возвращать из небытия вымершего хищника, очень прост. Мы очень сильно опасаемся, что самостоятельно отстоять Землю нам не удастся». Он покосился на меня. «И зачем вам сражаться за людей?» Я усмехнулся. «У меня нет причин вмешиваться в эту борьбу. Вы тут как раз для того, чтобы дать мне такую причину». С Миннингом я поладил. Он понравился мне главным образом тем, что оказался способен делать одновременно два дела. В процессе проведения тестов, замеров и анализов ученый вел со мной совершенно непринужденную беседу, не запинаясь и четко формулируя мысли. И это при том, что в то же самое время Миннинг манипулировал различными сложными приборами вплоть до рентгеновского аппарата. Сама по себе беседа была скучновата. Он расспрашивал меня о том, сколько мне лет и как я их прожил, что было до заселения Европы кроманьонцами, о неандертальцах и так далее. То есть, прямую пользу получал только Миннинг, поскольку передача информации происходила в одностороннем направлении, сам он ничего любопытного мне сообщить не мог. Однако я нашел приятным не то, как мы с ним беседовали, а то, как он умудряется гладко, без сучка и задоринки делать одновременно два дела, при том, что оба занятия интеллектуальные. Если его мозг способен на такую сложную деятельность, может быть, он сумеет оправдать мои надежды. И по этой причине я спокойно и обстоятельно отвечал на его вопросы. Надежду монстра Франкенштейна на создание подруги погубила неприязнь самого Франкенштейна к монстру. Тот не захотел создавать пару для такого чудовища. Потому мне пришлось так сильно стараться выглядеть человечным, как никогда ранее. Больше всего его интересовали причины моего невероятного долголетия. Владислав, а сколько вам лет? Не знаю. Но поскольку я еще застал неандертальцев, то точно больше 40 тысяч. Поразительно долгая жизнь. На самом деле, очень короткая. Моя мать рассказывала мне, что ее мать, то есть моя бабушка, рассказывала ей, что когда-то давно еда не умела делать оружие, пользоваться огнем, не изобрела речи, вообще была очень маленькая и жила на деревьях, что заставляет предполагать, что между рождением моей бабушки и моим прошел минимум 1 000 000 лет. Просто поразительно, как вообще возможно выживать так долго в дикой природе. Нас не берет никакая болезнь и не было естественных врагов. Я способен убить любое животное на земле независимо от его размеров, включая кита и белую акулу, поскольку мой укус смертелен на 101%. Правда, не во всех случаях удастся выжить, так как большое существо будет умирать медленно. Однако на суше мой вид был господствующим суперхищником. Хаем, так вы знали свою бабушку? Нет, моя мать, повзрослев, покинула ее участок и отправилась искать свой, и больше никогда свою мать не видела. Это произошло, по ее словам, очень давно. Это могло быть и 100 лет, и 500 000. Мы не умеем считать время на больших отрезках. То есть, я помню, что неандертальцы вымерли раньше мамонтов, но не могу сопоставить по длине отрезки от вымирания неандертальцев до исчезновения мамонтов и от вымирания мамонтов до нынешнего момента. Скажу больше, я в Америке уже 2-й раз, но ответить на вопрос, какое из пребываний было дольше, первое или второе до этого момента, смогу только после подсчета лет по календарю. Невероятно. А у неандертальцев была членораздельная речь, да, но очень примитивная. У них не было личных местоимений, все слова вроде «я», «ты» у них заменяло всего одно слово, обозначающее это. Его же употребляли по отношению к вещам. Надо же, а как они говорили, например, фразу «друг, помоги мне поднять это бревно». Их вербальная речь не работала без жестов. У них такая фраза звучала как «это помогать это поднять это». При первом это показывается пальцем на собеседника, при втором на себя, при третьем на бревно. А вы можете произнести эту фразу на неандертальском? Нет, я способен выучить любой язык за неделю, но забываю его полностью уже через 2 лет неиспользования. Я учил английский язык не менее 5 раз и забывал столько же -1. Я говорил за свою жизнь на многих тысячах языков и наречий, если бы не способность забывать языки подчистую, у меня давно взорвалась бы голова. Эх, какая жалость. А у вас есть какое-нибудь объяснение тому, что вы не стареете? Нет, признался я, мы вообще-то не обладаем вашей тягой к познанию, если это познание не несет прямой пользы. Понимание сути нашей вечной молодости полезно только вам, да и то лишь очень условно. Почему условно? Ну представьте себе, что вы открыли мой секрет вечной молодости и способны наделить ею и людей тоже. Только в этом нет смысла, если через сколько-то лет начнется полномасштабное вторжение пришельцев и человечество будет уничтожено. Резонно. Новая девчонка на горизонте. Через 3 дня доктор Миннинг собрал вещи и укатил в свою лабораторию, а я продолжил тренировать группу захвата. Оперативники совершили существенный прорыв в своей тактике и теперь я уже не мог так легко разбрасывать их в стороны. В обширном помещении, активно маневрируя, я с ними справлялся, но только 1 раз, поскольку уставал настолько, что после небольшого перерыва они уже были в состоянии справиться со мной. В ограниченном же пространстве они оставляли мне мало шансов даже на первой попытке. Правда, есть одно но. Я никогда не выкладывался на полную, чтобы создать у них впечатление, что они в состоянии со мной справиться в случае чего. Если случай чего настанет, при выкладке на полную я их удивлю. К тому же сейчас я не использую ни клыки, ни когти. Впрочем, когда дело дойдет до клыков, они тоже будут не с голыми руками. Еще через 3 дня Ева снова вызвала меня в комнату совещаний, и на этот раз меня ожидал куда более приятный сюрприз. Помимо Евы, Рика и Марти, потягивающего кока-колу из банки, здесь снова оказалось новое лицо, притом очень милое. Девушка лет за 20 с небольшим, с несколько азиатскими чертами, высокая и хрупкая, с огромными черными глазами, которые казались еще больше из-за огромных толстых очков, которые ее ничуть не портят. «Так-так-так, это уже интересно. Приветики!» — радостно выпалил я, плюхаясь в кресло напротив нее. «У тебя, наверное, обувь на свинцовой подошве?» «Нет, нормальная обувь. С чего ты взял? С такими огромными очками тебе нужна тяжелая обувь. Для устойчивости, чтобы центр тяжести был не в очках. Я шучу, конечно же. Я Владислав, и мне нравятся интеллигентные девушки. Очки – это так утонченно и сексуально. Зови меня Войс. И мне нравятся парни значительно старше меня, не обессудь. Хаем, необычное имя, но тебе очень идет. Даже больше, чем очки». Тут Ева кашлянула. «Владислав, мы тут собираемся провести очень важное совещание, ты не мог бы отложить свои домогательства на потом? Прошу прощения, так может, мы с Войс пойдем погулять, пока вы тут будете совещаться?» Предложил я. «Не получится, потому что именно Войс тут звезда шоу. Она – голос Зиродиса. Так вот почему Войс один, догадался я. Погоди, ты представитель Зиродиса? Да, ага. Его глаза, уши и голос, он будет сотрудничать с нами через тебя? Точно. Тогда, получается, ты знаешь, кто я? Знаю. Ну так вот, я значительно старше тебя. Главное препятствие устранено, не так ли?» Войс вздохнула. «Видите ли, Владислав, я знаю, кто и что вы есть и какова ваша приспособленность. Именно поэтому вы мне не нравитесь. Это не личное, а видовое, так сказать. Если бы не радиобомбочка у вас под лопаткой, я бы тут появиться не рискнула». Я наградил Еву мрачным взглядом и снова взглянул на Войс. Ева сделала вялую попытку спасти ситуацию. «Владислав, может, хватит уже? Тебя отшили, смирись». «Нет, не хватит, Ева. Я предупреждал тебя, что не буду твоей комнаткой-собачкой. И меня очень сильно оскорбляет также и то, что ты выдаешь меня за свою собачку перед другими людьми. В общем, Войс, у меня нет никакой бомбы под лопаткой». На ее лице появился легкий испуг. «В смысле? В прямом. У Евы нет никакого детонатора, как и вообще никаких средств прямого контроля. Она тебя немножко обманула». Войс попыталась отодвинуться от стола, но спинка кресла уперлась в стену. «Ты только не пугайся, ладно?» — сказал я. «Могу предложить тебе очень надежный способ обезопаситься от меня». «Какой?» — подозрительно спросила она. «За всю свою жизнь я ни разу не съел девушку, с которой перед тем переспал». В этот момент Марти шумно хлебнул кока-колы и заметил. «Есть более простой способ. Посмотреть на меня, Рика и госпожу Леринц, которые спокойно тут сидим себе и не паримся, взять с нас пример и тоже не париться. Просто объяснять причины адекватного поведения Владислава будет довольно долго. Госпоже Леринц было немного проще придумать версию с вживленной радиоуправляемой бомбой, уж не пеняйте ей за это». Войс метнула в сторону Евы крайне неодобрительный взгляд и промолчала. «Так что насчет моего предложения?» – переспросил я. «Да, можно и как Марти советует, но мой способ все-таки надежнее и намного приятнее. Господи, Владислав, ты можешь быть хоть капельку серьезен?» С легким раздражением воскликнула Ева. «Прекращай уже свои домогательства. Я серьезен как никогда. И вообще, Ева, уж ты-то лучше помолчи. Тебе напомнить, из-за кого все мои проблемы? Это из-за твоей конторы я сейчас не в школе в обществе кучи девчонок, а тут торчу. Вообще-то, это из-за людей, у которых ты упер чемодан денег. Без них мы бы на тебя не вышли. И из-за одной девицы, которая устроила у тебя дома разгром и сорвала наше мирное знакомство. А вот и нет. Не будь вас, я расхлебал проблему с мафиози сам и точно так же расхлебал бы и вторжение этой бешеной сучки, и не из таких передряг выбирался. Но вначале ваше шоу у моего дома, потом взлом Зиродисом вас же, и стало слишком уж горячо. И вот я прозябаю в этом унылом месте, где женских лиц не так уж и много, а молоденьких девочек нет вовсе. Зато в этом унылом месте есть перспектива, которой у тебя не было раньше, не правда ли? Я вздохнул. Эх, жизнь моя жестянка. Ладно, что у нас там на повестке дня? А ты, Войс, все-таки держи в уме мое предложение. Ладно, она кивнула. Ладно, если вдруг однажды мне захочется разового развлечения, что вряд ли, то я буду иметь тебя в виду. Но ты совершенно не мой тип, даже не знаю я, кто ты такой. У тебя не было бы ни единого шанса, так что лучше просто давай забудем. Я могу стать твоим типом. Покажи мне фото своего любимого актера или певца, и через 2 дня максимум ты меня от него не отличишь. Войс вздохнула. Нет, не можешь. Парень, который заходит в Facebook через поисковик Гугла, мне не подходит. Мне ведь совершенно ни о чем будет с ним поговорить. Ну тогда да, сдался я, шансов у меня нет. Вот и славно, подытожила Ева, можем наконец-то начать. Владислав, а что это ты пальцы загибаешь? Пытаюсь пересчитать всех женщин за последние 4000 лет, которые мне отказали и в конечном итоге так и не стали моими. Получается вроде 3. Да вы не обращайте внимания, я внимательно слушаю. Войс вынула из сумки ноутбук, включила, Марти протянул ей кабель, и на большом экране на стене появилось изображение, а сама Войс начала свой доклад. Дело обстоит следующим образом. С момента последнего контакта группа Зеродис проделала определенный объем работы. Группа Зеродис или группа Зеродиса. Зеродис – коллективное имя. Наша команда состоит из более чем одного человека. Поскольку я сама, младший член команды, то не имею точного представления о составе. В общем, мы предположили, что обычные андроиды не могут быть опасны в силу ограниченных возможностей, потому начали искать альтернативные способы действий противника. Наша идея заключается в том, что андроид может получить большой пост и иметь значительное влияние, если будет постепенно стареть, то есть периодически заменяться другим андроидом, выглядящим как более старая версия того же человека. Это, в принципе, осуществимо, хоть и сложно, сказал Рик. Сложно, но и возможности огромные. Тут заговорил Марти. У этого плана есть один изъян. Мы не замечаем, как меняются окружающие нас люди, потому что стареют они очень медленно и потому незаметно. Замена андроида приведет к резкой смене лица, и это бросится в глаза окружению. Придется менять слишком часто. Есть простой вариант, сказала Войс. Например, болезнь. Известный политик может выйти в отпуск по болезни, его пару месяцев лечит домашний врач, тоже андроид. Или просто всем говорят, что он на домашнем лечении. В итоге на публике появляется более старая версия, и все списывают резкие изменения на болезнь. Да, вполне реалистичный вариант, согласилась Ева, и у меня уже есть пара идей, как таких можно вычислить. Мы уже вычислили, сказала Войс. Вау, и как же, лидер нашей команды создал нейросеть, которая ищет в интернете фотографии публичных людей и выстраивает кривую старения. Если кривая плавная, все в порядке. Если человек стареет скачками, подозрительно. Второй критерий, всегда одна и та же длина волос и, вероятно, одна и та же прическа на протяжении каждого отдельного скачка. Третий критерий, что именно происходило с человеком на стыке скачков, и вот с третьим пунктом у нас достаточно сложно, тут нужны детективы, а не хакеры, потому это вам придется проверять. Есть и четвертый критерий, но он сложен и потому будет применяться только в отношении очень подозрительных кандидатов, желательно после проверки вами третьего критерия. Какой четвертый? Компьютеры кандидата и его семьи. Политики почти всегда семейные люди, а у андроида не может быть нормальной семьи. Он может жениться на нормальной женщине и усыновить ее детей от первого брака, но жена начнет замечать за мужем странности, ну и не получится при ней заменить андроидов, она заметит скачкообразное изменение. Политику роботу нужна семья роботов. Это сильно все усложняет, но огромное влияние политика со стажем окупит проблемы. Так вот, можно взломать компьютеры его жены, сына, дочери. Что обязательно должно быть на компьютере парня, допустим, 15 лет от роду, Facebook и контакты с девочками, предположил я, игры, фильмы, музыка, а также порнография. Если не на самом компьютере, то следы посещения таких сайтов останутся в истории браузера. У него может быть даже вполне нормальный компьютер, сказал Марти. Если старший робот идеально играет роль взрослого человека, то почему младший не может также идеально играть роль подростка? Маловероятно. Логичнее допустить, что он будет вести активный и публичный образ жизни, готовя и себе задел на будущее. Вернее, не себе, а следующей версии себя. Наконец, на компьютере остаются следы деятельности, например, что последний раз запускал владелец. Если среди последних запущенных программ нет игр, а сами игры есть в изобилии, это подозрительно. Есть список подозрительных субъектов? Спросил Марти. Войс потыкала пальцами в клавиатуру. Вот. Политиков и прочих важных шишек много, нейросеть работает не очень быстро. Пока 4 вероятных кандидата с публичным стажем от 20 лет, они вычисляются легче. Андроид с 10-летним стажем требует обработки намного большего объема фотографий, там все сложнее. Мы можем предоставить более мощное оборудование, сказала Ева. «У нас нет проблем с технической частью. Проблема в программном обеспечении. Например, попытки искать внеземные сигналы с помощью нейросети провалились, потому что нейросеть способна обучаться только на примере. Ей нужно показать хотя бы один сигнал внеземного разума и сказать: «Вот внеземной сигнал», и она начнет вычислять похожие. Тут та же беда. Наша система пока что кое-как вычисляет теоретически возможных кандидатов и делает это очень медленно. Да притом на теоретических допущениях, которые могут быть неверны. Нужен один публичный андроид, на котором нейросеть научится определять аналогичных ему. Как только один из найденных кандидатов окажется действительно андроидом, дело пойдет быстрее. Некоторое время все изучали предложенные кандидатуры, затем Рик сказал: «Мне кажется, я знаю еще один критерий. Андроид никогда не обращался в больницу, потому что любой врач его раскроет даже при неглубоких анализах». Войс кивнула. «Верно, но у нас нет возможности проверять это. Даже отсутствие информации об обращении в публичном доступе не значит, что человек никогда не лежал в больнице. Наконец, влиятельные люди предпочитают пользоваться услугами личного врача. Тут проверять сложно, нужны ресурсы мощной организации вроде этой». Ева еще раз просмотрела снимки кандидатов и задумчиво скрестила руки на груди. «А у меня есть идея. Владислав, ты определил, какая рука принадлежала андроиду, по несъедобному виду. Ты ведь смог бы распознать живого андроида при близкой встрече, не правда ли?» Я пожал плечами. «Не уверен. Конкретно та выглядела несъедобной. Как это будет при встрече вживую, не знаю наперед». Марти поскреб щеку. «Тут еще вопрос. Как организовать школьнику Владиславу встречу с политиком, и чтобы она была на короткой дистанции?» Ева хитро ухмыльнулась. «А это не обязательно. Войс, можно снимки детей всех кандидатов?» Та вывела на экран фотографии. «Ну вот, смотрите. Дочь, 15 лет, симпатичная весьма, не правда ли, Владислав?» «Ничего так», согласился я. «Правда, плосковато, но в остальном очень даже. Ну вот, мы организуем тебе легенду, якобы ты сын некоего миллионера. Тебе останется только провести с девушкой свидание. Я полагаю, что по его итогам ты сможешь определить, живая эта девушка или машина. А что, звучит многообещающе», обрадовался я. «А по-моему, это неэтично и аморально», возмутилась Войс. «Что именно?» приподняла бровь Ева. «С каких это пор свидания неэтичны и аморальны? Но это же не настоящее свидание. Это обман юной девочки, которая, вероятно, все еще мечтает о чистой любви на всю жизнь, вами и древним монстром, который совершенно точно на ней не женится и не планирует даже длительных отношений. Во-первых, сказал я, она уже достигла возраста согласия. Во-вторых, у нас не обязательно будет секс, то есть, скорее всего, будет, но только если она сама того захочет. В-третьих, раз уж ты меня отшила, у меня не остается выбора. Для любвеобильного альфа-самца жизнь тут – настоящая пытка. И в-четвертых, мы тут мир спасаем. Нет, в кои-то веки любовь получает реальную возможность поучаствовать в спасении мира». Провернуть операцию оказалось предельно просто. Войс просмотрела страничку девчонки в Инстаграме и выяснила, что она – любительница покататься на скейтборде и коньках и частенько бывает в парке со всякими трамплинами для подобных трюкачей. «Вот там мы с ней и встретимся», – предложил я. «Ты умеешь кататься на роликовых коньках?» – спросила Ева. «Нет, но там ничего сложного, я видел, как это делается». «Ну-ну», – скептически хмыкнула Войс. «К твоему сведению, я научился метать ножи за 10 секунд, стрелять из пистолета за 10 секунд, добывать огонь трением за 10 секунд. Я изучаю любой прием рукопашного боя за 10 секунд. Я изучаю любое действие за время, достаточное для демонстрации этого действия. Хочешь пари? Ты разберешь свой ноутбук на составные части и соберешь. После этого я сделаю все то же самое за меньшее время». «Вау, вот это новость», сказала Ева. «Ничего странного. Видишь добычу, занимающуюся некой деятельностью, допустим, копанием корешков. Подходишь на некоторое расстояние и начинаешь повторять. Без этого добыча думала бы, что я имею враждебные намерения, а так кажется, что я тут за тем же, что и она. В общем, мимикрия на высшем поведенческом уровне. Я запоминаю все действия, а затем повторяю без труда за счет хорошей координации движений. Мне кажется, научиться метать нож так все же не получится», — сказал Марти. «Да легко. Ты просто запоминаешь хват ножа и скорость движений, а также дистанцию броска. Если у тебя нож в полете провернется дважды и воткнется, то и у меня провернется дважды и потому тоже воткнется. С роликами то же самое. Катить в город к цели операции пришлось через Индиану в Иллинойс. Лететь самолетом я отказался. Слушай, а как ты тогда в Америку из Европы путешествовал? На корабле, на лодке через Берингов пролив и обратно тем же путем. Я не плаваю на кораблях и вообще никогда не отходил от берега дальше его видимости. Единственный транспорт, которым я пользуюсь, колесный. Ни на что летающее я не сяду ни почем. Так что ехать туда оказалось намного дольше самой операции. Мы, я, два водителя и Марти приехали к обеду, как раз когда оперативник внешнего наблюдения из соседнего филиала организации сообщил, что цель направляется в парк на трамплины. Подкатываем к ближайшей парковке и я пошел. Вот так просто, угу. Где там мои ролики? Покажу им мастер-класс. Один войце, голос, ангел. А вот и девочка с обложки появилась во второй раз. 40 метров от парковки до парка, вот и научился. Первые 20 метров на коньках стоял чуть неуверенно, вторые 20, словно с роликами на ногах родился. Жаль мне людей. Координация никакая, реакция ниже плинтуса. Чтобы что-то делать уверенно, им нужны годы тренировок, и это при их-то ограниченной, короткой жизни. Несусь, со свистом обгоняя бегунов, конькобежцев и велосипедистов. Вот и трек, рядом трамплины, много их. Так, где цель? Цель, симпатичная, но не очень спортивная деваха, выглядящая несколько взрослее своих 15, обнаружилась у самого большого двойного трамплина, и не одна, а с подружкой. Сидят на лавочке и наблюдают, как на трамплинах выделывается рослый мускулистый мулат на скейтборде. Подружка цели поправляет шнуровки роликов. Мулат, к слову, хорош. Движения быстрые, трюки и пируэты четкие. Что он один из лучших тут в данный момент, видно уже потому, что многие парни и девушки на скамейках вокруг, отдыхающие или просто ждущие своей очереди, довольно внимательно следят за мулатом. Видимо, демонстрируемый им уровень достоин уважения других людей. Я подкатил поближе и специально стал так, чтобы попасть в поле зрения цели, частично загородив обзор на левый край площадки. Теперь она меня заметит. О, уже заметила. Тут мулат выдал последний трюк и сорвал средненькие аплодисменты. Пора. Ничего так перформанс, бро. Громко сказал я довольно небрежным тоном. А есть тут кто-нибудь, который может показать такие же трюки, но на роликах? Разумеется, вся взгляды сходятся на мне. Ну а что? Тут выступает мастер локального уровня. И вдруг выныривает школа-то вроде меня и выдает оценку вроде ничего так, сойдет, но ничего особенного. Ясно, что сейчас во многих головах вертится вопрос, а это, Блджат, кто такой вообще? Первым отозвался мулат. А ты, типа, его на состязание вызвать собрался? Спросил он насмешливо. Включаю дурачка. Да нет, мне бы просто трюки и технику посмотреть. Ты годно выступил, но ты на скейтборде, а я, видишь, на роликах, и потому чисто технически не смогу повторить твои маневры, смекаешь? Тут отозвался другой парень, с виду латинос, как раз завязывающий на ноге ботинок с роликом. Так ты таки посоревноваться хочешь? Да нет же, я прямым текстом говорю, что мне бы посмотреть трюки. Программу, чтобы узнать, я просто раньше никогда не видел трюков на роликах. Грянул взрыв хохота. Парень, который свысока давал оценки мастерам, сам оказывается новичком. Паря, ты немного площадкой ошибся, с улыбкой сказала мне какая-то девица. Тебе вон туда, на первую площадку для начинающих, тут только опытные люди тренируются. Что мне делать на площадке для начинающих? А ты давно упражняешься на роликовых коньках? Вчера подарили, сегодня вот первый раз надел. Потому и говорю, покажите мне кто-нибудь, как надо. Снова смех. Цель за спиной смеется особенно звонко. Господи, откуда ты такой взялся? Ржет девица-советчица. Ты вначале попробуй повторить то, что делают новички, сразу поймешь, что трюки спецов тебе рановато пытаться исполнить. Тут все сплошь народ, который тренируется не первый год, понимаешь? Так, пора валить всех на повал. Мне не нужны тренировки, заявляю я. Тренировки нужны слабым и неуклюжим, чтобы заменить отсутствие таланта наработанными рефлексами. Сильным и ловким это ни к чему. Я поднимаю 100-килограммовую штангу одной рукой, я в два раза быстрее Брюса Ли и пробегаю 100-метровку за 4 секунды, мне не нужны тренировки. Я просто посмотрю, как трюки исполняются, и повторю. Вначале повисла могильная тишина, а затем один парень с иракезом, выкрашенным в ярко-красный цвет, тоже скейтбордист, заметил. Просто между прочим, Стометровка за 4 секунды. Это 90 км в час. Ее невозможно за столько пробежать. Пфф. Да как два пальца, я просто знаю короткий путь. Снова все смеются. Ладно, уговорил. Криво ухмыльнулся Латинос на коньках. Покажу тебе пару простых вещей. Вот сразу бы так. Он взобрался на трамплин, с него устремился вниз, разгоняясь, буквально взмыл на другую сторону желоба, в воздухе выполнил разворот на 180, с еще большей скоростью понесся обратно вниз и, по инерции взлетев еще выше, выполнил в воздухе сальто, после чего приземлился на то же место, откуда начинал. Вот тебе простой элемент. Повторишь или вначале разомнешься, и ухмылка такая поганая на лице. А че там разминаться? Стой, дурак, сказала девица, Марка тебя провоцирует, это трындец какой сложный трюк, его нельзя выполнить, не имея подготовки. Он просто хочет, чтобы ты поломался или убился, подтвердил Иракес. Да вы че, сделал большие глаза Латинос. Вы же слыхали, он сильный и ловкий, ему не нужна подготовка. Давай, талантище, повтори или трепло, не ведись, предостерег Иракес. Но я уже взобрался на тот же край желоба, где находится Латинос. Можешь еще раз повторить? Попросил я. Мне оттуда было плохо видно, как ты выполнял сальто. Конечно, ухмыльнулся тот. Он повторил свой трюк, сорвал аплодисменты и картинно развел руки в стороны, мол, глядите, вот он я какой. Окей, понял, теперь я просто повторяю его движение. Качусь вниз, разгоняясь все сильнее, тут ничего сложного. По сути, та же техника, что и у обычных коньков, а на них я бегать умею еще с того времени, когда коньки делались из костей. Взлетаю вверх, разворачиваюсь в воздухе, снова несусь вниз с разгоном, пролетаю по дну желоба, вверх и сальто. И вот я стою рядом с Латиносом, на том самом месте, откуда начал выполнять трюк. И тишина, аплодисментов нет, все в шоке. Это что, и есть очень сложный трюк? Наивно спрашиваю я. Латинос растерянно хлопает глазами. Тут дар речи вернулся к Мулату. Ха, а ведь мы даже повелись. Парень-то далеко не новичок, но прикинулся ловко. Я повернул к нему лицо. Сегодня я надел роликовые коньки первый раз в жизни. Для тебя, медленного и неуклюжего, это выглядит чем-то невозможным, но факт есть факт. На чем мне присягнуть, чтобы ты поверил? На Библии, Коране, Талмуде или полном собрании сочинений Терри Пратчетта? Чем поклясться? Честью, жизнью или могилой матери? Брось, невозможно просто стать на коньки и поехать выполнять сложнейшие трюки. Тут ты прав. В первый день поехать выполнять сложнейшие трюки действительно невозможно. Но то, что для тебя очень сложно, для кого-то может быть очень просто. Да, так бывает. Меня вчера отшила девчонка просто потому, что я захожу в Facebook через Google и не знаю другого способа. Для нее компьютер – это просто. Для меня – сложно. Так вот, со мной, тобой и роликами та же фигня. Одному сложно, другому просто. Пока все молчали, я повернулся к Марко. Покажешь мне что-нибудь посложнее? Это вот туда-сюда с сальто что-то уж больно просто, даже не интересно. Он замялся, а девица сказала. Вообще-то, это самый сложный трюк из тех, что ты можешь увидеть на этой площадке. Еще более крутых роллеров тут нет. Печалька. Я скатился с трамплина в желоб, повернул, по инерции докатился до лавочки, на которой сидят Целли и ее подружка, на ходу развернулся на 180 и сел на воздух, чтобы красиво надвинуть свой зад на скамейку. Но исполнение подкачало, я не рассчитал инерцию и опрокинулся на спину, задрав ноги к небу. Присутствующие взорвались хохотом. Надо мною склонилось милое лицо Цели. «Ой, ты в порядке? Она совсем близко, так что я хорошо чувствую ее запах. Духи, немного пота, и еще один запах, сладкий и вкусный». «Да, вполне», — ответил я, оттолкнулся руками и оказался на лавочке резким движением. «Ну и чего вы все ржете? Я же новичок, мне никто из вас не показал, как правильно делать подкат на лавочку. Ладно, всем веселья, а я пошел». Ролики оказались скучнее, чем я думал, по крайней мере, на этом уровне. Я поправил шнурки, помахал девочкам и покатил обратно на парковку. «Так быстро?» — спросил Марти, когда я плюхнулся на заднее сиденье. «Угу», — мрачно отозвался я. «Девчонка живая, нормальная. Хм, а почему ты так быстро вернулся?» «Отшила», — я вздохнул. «Пахнет кровью. Видимо, месячные. Жуткий облом. Мы вернулись на базу ночью. Я пошел в столовую и запек в гриле большой кусок грудинки, слопал его, на десерт съел шоколадный батончик и пошел спать. Поскольку в школу мне уже не надо, то я благополучно продрых до обеда и был разбужен зуммером внутреннего коммуникатора. Да-да, это Ева. Владислав, зайди к нам в брифинг-рум, у нас тут, так сказать, нашего полку прибыло. В смысле, новый человек в команде. Ладно, сейчас. Умылся, оделся и пошел. Поглядим, что за новый человек такой. Захожу и моментально замечаю, что новичок, еще одна молодая девушка, стройная жгучая брюнетка. Сидит ко мне в профиле чуть с отворотом и увлеченно что-то обсуждает с Войс. Может быть, с ней мне повезет больше и она не против, если парень не дружит с компьютером, особенно если сам парень такой замечательный. Приветики. Радостно восклицаю я, чтобы с первой же секунды зарекомендовать себя дружелюбным и позитивным. Все взгляды сходятся на мне, я наконец-то вижу лицо новенькой. Балджат, знакомое лицо, очень знакомое и очень недружелюбное. Такое чувство я испытал лишь однажды, провалившись под лед, а дело было за полярным кругом, и встретившись лицом к лицу с гренландской полярной акулой. Вот и теперь меня словно окатило ледяной водой, да и выражение лица у новенькой в общем, ухмылка той акулы была куда более дружелюбной. И вот мы смотрим друг на друга. Я, печально, она, из-под лобья, и в ее глазах я вижу такую злобу, что если бы злоба была газом, то я бы уже в ней задохнулся. Видимо, ты уже знаешь, кто я, вздыхаю я. В общем, я знаю, что словами ничего не исправить, но мне очень жаль, что так получилось с твоей сестрой. Она не оставила мне выбора. У меня нет сестры, за могильным голосом произнесла девица. Да, понимаю, какая это боль, потерять сестру. Мне правда жаль, что так вышло. У меня никогда не было сестры, тупая ты тварь. Чуть не завопила она. Балджат, какого хрена? Я смотрю на нее еще несколько секунд и понимаю. Да, это она. Та самая девица, которая разнесла мой дом, пыталась убить меня и получила за это в живот свой же собственный нож. Поначалу я принял ее за ее сестру, потому что она на себя не очень похожа. Лицо несколько исхудало по сравнению с нашей прошлой встречей, да и как бы мертвая могла тут сидеть. А она сидит, и вполне живая. Медленно поворачиваю голову и долгим взглядом смотрю на Еву Ирика. Ева, нам срочно нужно поговорить. Конечно, можем выйти в мой кабинет. Как только мы оказались вдвоем, я вытянул руку, указывая сквозь дверь туда, где сидит эта дрянь. Что, черт возьми, это значит, как она вообще тут оказалась? Все просто. Мы обнаружили Стеллу Франко в доме, сразу после того, как взяли тебя. Ты ее не добил, так что мы помогли ей выжить. Прогресс на месте не стоит, все-таки середина 21 века на дворе, а наши медицинские возможности несколько выше того, что доступно гражданским лицам. И теперь она работает на организацию. Ева, ты в своем уме? Вполне. Видишь ли, Стелла Франко, редкий бриллиант, если можно так выразиться. Чтобы выйти на убийцу своих родных, она осуществила, притом в одиночку, настоящую спецоперацию. Проникла в серверную сотового оператора, взломала базу данных и таким образом получила доступ к записям телефонных разговоров и переписки отца и прадеда, не имея самих телефонов. Про то, что Стелла замечательно находит подходы к людям, что помогло ей найти тебя, не имея никаких специальных ресурсов, и замечательно обращается с оружием, ты уже знаешь. Это многосторонний талантливый оперативник. Добавляем сюда высокий интеллект, решительность и личную отвагу. Получаем редчайшую жемчужину, уникум. И все это она может, знает и умеет в 19 лет. Есть только одна проблема. Видишь ли, мы очень враждебны к тем, кто пытается нас убить, и не умеем прощать. Она уже пыталась убить меня, а после того, как я в нее ножик запихнул, у нее точно любви ко мне не прибавилось, и еще не раз попытается, это даже если мы допустим, что я забуду ее первое покушение. Как вообще можно ей доверять? Я не собираюсь иметь каких-либо дел с врагом. Ева вздохнула. А если я стану на аналогичную позицию? Сколько там, ты говорил, тебе лет? 40 тысяч минимум. Да, а деньгам и мясным лавкам всего-то 5 тысяч лет, плюс-минус. Лично ты был врагом рода человеческого 35 тысяч лет. И если тебе это припомнит, у твоего народа не будет никакого второго шанса. Закон эволюции суров и непреклонен. Приспосабливайся или сдохни. Не умеешь прощать, самое время научиться. Это порой способствует выживанию. Я тяжело вздохнул. Беда в том, что мстительность – это инстинкт, который часто бывает сильнее даже инстинкта самосохранения. И вам, людям, он присущ в несоизмеримо большей степени, чем нам. Стеллу Франко ты чем будешь в повиновении держать? О, с ней мы уже поработали. Она виновна в незаконном обороте и применении запрещенного оружия, в покушении на убийство, во вторжении со взломом в частную собственность. Короче, у нее список преступлений довольно длинный, это значит, что она совершенно законно проведет в тюрьме всю свою молодость как минимум. И это при условии, что она не будет возбухать и на суде не заикнется ни о каких вампирах, иначе вместо тюрьмы будет психушка. А еще она должна нам за лечение примерно 55 миллионов долларов. Правду говоря, нормальная медицина ее бы не спасла. Я тяжело вздохнул и повернулся к двери. Да, еще учти, что она не знает, как ты на самом деле выглядишь, пусть так и остается. Я вернулся в брифинг-рум и плюхнулся в кресло напротив Стеллы. Ну, по крайней мере, ты получила доказательство, что я не виновен в гибели твоих отца и прадеда, буркнул я. Это какое же? Ледяным голосом осведомилась она. А разве есть резон лгать человеку, которого ты собираешься убить через 5 секунд? Голос Стеллы остался таким же ледяным. Логично, только совершенно непонятно, зачем ты мне это говоришь, Хаэм? Ну, чтобы у тебя было на одну причину меньше меня ненавидеть. Это могло бы сработать в иной ситуации, но только не после того, как ты со мной обошелся. Так я с тобой еще мягко очень поступил. Всади я тебе нож не в живот, а в глаз, сердце или горло, тебя бы точно не откачали. Пфф, ты сделал это вовсе не для того, чтобы дать мне шанс выжить, а чтобы я помучилась как следует, не правда ли? На самом деле, нет, просто вступили в противоборство два устремления, так сказать. Ну да ладно, все равно это несущественная деталь. Ага, да к тому же еще и лживая. Ведь то, что я не оставила тебе выбора, полнейшая ложь. Ты правда не оставила мне выбора, потому что слишком много знала, а времени разобраться и договориться словами у меня не было, опять же потому, что ты своими гранатами разбудила всю полицию города. Тут вмешался Рик. Прошу прощения, что прерываю, но ваши разборки, как мне кажется, сильно шокировали Войс. Я перевел взгляд на очкастую, даром что очки круглые, глаза все равно квадратные от услышанного, и виновато улыбнулся. Прости, не обращай внимания, у нас с этой бешеной сучкой свои счеты. Войс мрачно поинтересовалась у появившейся Евы. И что, команда с таким зашкаливающим дружелюбием между участниками не развалится на первом же задании? А чего ей разваливаться? Беззаботно усмехнулась Стелла. Просто нужно уметь отделять общее дело от личных моментов. Она наклонилась вперед и поманила меня пальцем с заговорщицким видом. Я наклонился навстречу, и от ее губ, они у нее пухленькие, хоть и бледноваты, до моего уха осталось 5 сантиметров. Однажды, упырь, я убью тебя, ласково пообещала Стелла. Военный совет. Еще пара дней прошла в тишине, спокойствии и скуке. На базе ничего не происходит. Временами приезжает грузовик снабжения, временами привозит в столовую провиант, иногда что-то увозит, да и все. В различных кабинетах и лабораториях кипит совершенно непонятная мне деятельность, понять которую я не могу. Если уже известная мне сам мир начнет нажимать кнопки на клавиатуре по порядку, без смысла, ее коллега начнет перекладывать 3 бумажки с места на место, а лаборант, переливать содержимое одной пробирки в другую и обратно, я, вероятно, все равно не замечу, что они страдают фигней. Тем более, что пускать меня в лаборатории желанием никто не горит, а отдельные люди, знающие, кто я такой, при виде меня спешат скрыться в первой попавшейся двери и выходят только когда я пройду дальше. И я их очень даже хорошо понимаю, травоядным не по нраву присутствие хищника. То, что этот хищник ведет себя как человек и даже разговаривает, ситуацию не исправляет, а в чем-то даже ухудшает. У тигра или льва можно выработать рефлекс повиновения путем дрессуры. С хищником, обладающим разумом, такой номер, ясное дело, не пройдет. И если безопасность нахождения человека рядом с тигром зависит от дрессировщика, то есть от другого человека, то безопасность нахождения рядом со мной зависит только от меня самого, что равносильно отсутствию безопасности вовсе. Я по-прежнему раз в день валяю оперативников по тренировочному залу, и постепенно их прогресс остановился и пошел вспять. «Ну и как это понимать?» – спросил Марти, когда ему показали запись, на которой я вначале раскидал группу захвата, а после перерыва раскидал их еще раз. «Вроде ж вы уже таки научились брать цель на второй раз?» «Конечно, научились», – хмыкнул я. «Только дело такое, я тоже понемногу учусь. Старого пса новым трюкам не научишь, но я хоть и старый, но не пес, а значит, тоже учусь. Ну ничего, трудно в учении, легко в бою. Как говаривал один мой знакомый шаолиньский монах лет 800 назад, бой – это самое простое, что есть в боевых искусствах. Годы тренировок – вот то, что прикончит тебя намного раньше. Стеллу я вижу очень редко. Она много времени проводит с инструкторами, которые пытаются огранить этот бриллиант. Правда, когда встречаюсь, она всегда улыбается мне широкой искренней улыбкой полярной акулы. Войс мое присутствие больше не напрягает, как мне кажется, но крутиться мной роман она все равно отказывается. Печаль. В дополнение ко всему прочему, второй кандидат был проверен вообще без меня. К нему просто подослали фотографа-визажиста, который убедил его чуточку сменить классическую прическу на немножко более смелую и современную. Сенатор согласился, и организация легко и непринужденно получила образцы его волос. Волосы, естественно, оказались человеческими. «Слушай, Ева», — сказал я, — «тут скукотища и одиночество, и ничего не происходит. Давай я поселюсь в этом городе, пойду в школу. Марти будет играть роль моего отца время от времени, все такое. На самом деле, происходит много чего», — возразила Ева. «Другой вопрос, что тебя мы не зовем на обсуждение, поскольку ты сам говорил, что техника для тебя – это сложно, а мы обсуждаем преимущественно технические вопросы. Кроме того, мы – силовое отделение организации, наш профиль – поиск внутреннего врага, так что да, у нас дела идут не очень интенсивно. Впрочем, если хочешь, можешь вечером зайти в брифинг-рум. Зеродис собирается изложить свои идеи по поиску инопланетного колонизационного корабля». Я подумал и согласился. «Хоть загляну в эту кухню, погляжу, что и как тут варится». В назначенный час собрались практически все основные лица базы. Ева, Рик, Марти, еще пара экспертов, а также Войс, ну и я. Стеллы нет, и хорошо. Повключали экраны и камеры, провели перекличку. Оказалось, на связи куча замазанных лиц на экранах. Этот Зеродис непрост, раз заставил присутствовать на совещании все высшие руководства организации. Войс подключила к одному из экранов ноутбук, установила напротив него камеру, передающую изображение удаленным собеседникам, и совещание началось. «Приветствую, дамы и господа», — прозвучал знакомый голос, тот самый, чей звонок заставил меня расстаться с Энни. «Буду краток. Я ознакомился с историей запусков ваших разведывательных спутников и аппаратов и полностью согласен с вашими экспертами насчет того, что корабль пришельцев находится, предположительно, где-то у Марса», — ответил мужской голос с экрана, тот же самый, который когда-то спрашивал у меня про мое отношение к общему делу. «Да тут не надо быть семи пядей во лбу. Наши межпланетные зонды исчезают именно возле Марса. Те, которые были отправлены к Юпитеру и далее и не пролетали мимо Марса, по сей день в полном порядке». «Именно», — согласился Зеродис. «Марс является идеальным местом, сбалансированным по безопасности и удаленности. Найти корабль, прячущийся у спутников Юпитера, было бы намного труднее, но оттуда далеко лететь. У Луны легко спалиться, потому что заглянуть на обратную сторону Луны очень просто. Таким образом, корабль пришельцев прячется где-то за Марсом или за его спутниками. При этом мы можем сделать вывод, что корабль громоздкий, крайне неуклюжий и очень уязвимый. Мы тоже так предполагаем. Но у вас есть свои аргументы на этот счет, кроме тех, которые известны нам?» «Да, есть. Пропадают все зонды, которые пролетают мимо Марса, и те, которые должны были выйти на его орбиту, и те, которые заведомо были мимо пролетающими. От зонда, который летит к Юпитеру, предположим, и просто пролетает недалеко от Марса, можно просто спрятаться за самим Марсом, Фобосом или Деймосом. При этом можно занять позицию таким образом, чтобы одно тело всегда было между кораблем и зондом, а второе – между кораблем и Землей. Я специально просчитал, что такая точка всегда есть, независимо от того, как находятся относительно друг друга все эти небесные тела и как пролегает траектория зонда. Пришельцам выгоднее уничтожать как можно меньше зондов, чтобы для нас было менее очевидно, где они находятся. Вместо этого они уничтожают еще на подлете все зонды, тем самым фактически сообщили нам, где примерно находятся. Почему они так поступают? Ответ прост. Они бы и рады спрятаться, но корабль громоздкий и непригодный к активному маневрированию. Вполне разумно, согласился кто-то, мы тоже об этом подумали. Это еще не все. Отсюда следует еще один вопрос. Почему пришельцы так активно скрываются от нас, если фактически сообщили нам о своем местоположении. Они знают, что мы знаем. Они знают, что мы раскрыли одного из их андроидов. Зачем так упорно скрываться? Рискну предположить, что их корабль очень уязвим, и эту уязвимость можно определить по одному лишь внешнему виду корабля. Оттого-то они так упорно стараются не показываться нам на глаза. Второй вариант заключается в том, что корабль каким-то образом находится на приколе, либо же у пришельцев есть некий неподвижный объект, не способный менять свое местоположение. Например, они развернули базу на Марсе или спутнике. Давайте предположим, что нам нужно поразить ядерной боеголовкой некоторое заранее известное место на Марсе или спутнике. В состоянии ли человечество решить эту задачу? Вполне, прозвучало сразу с трех экранов. Усложняю исходные данные. Нужно поразить некое место на поверхности Марса либо его спутников при активном противодействии противника. Если это место известно и не меняется, то да, мы сможем попасть по нему ядерной боеголовкой, решительно заявил кто-то из людей на экране. Другой вопрос в противоракетных возможностях противника. Если они сбивают наши зонды скорострельной лазерной пушкой, то вопрос в мощности пушки. Зонд – незащищенная цель, относительно медленная. Ее можно сбить даже слабым лучом. Боеголовка, летящая с большой скоростью и имеющая защитный корпус, слабым лазером уже не поразится, а если поразится, то при продолжительном воздействии. Если в общих чертах, то вопрос в том, насколько хороши их средства обнаружения, а боеголовка по технологии стелс куда сложнее обнаруживается, нежели межпланетный зонд, и в том, сколько боеголовок они могут гарантированно сбить. В крайнем случае мы можем подготовить массированную ракетную атаку, заметил кто-то. Если ракет будет много и каждая будет нести 10-12 боеголовок, то у нас будет неплохой шанс попасть. Да, но ядерный взрыв в вакууме не очень-то разрушителен. А еще они могут сбить только те боеголовки, которые будут им угрожать, и наплевать на остальные. Надо бить наверняка. Все верно, подтвердил Зирадис. Потому мы придумали способ, как обнаружить корабль. Вам о чем-то говорит слово «Старшот-1»? Речь о старом космическом проекте? Верно. Его заморозили в начале Всемирной депрессии в 2028 году. Тут раздался женский голос, принадлежащий даме лет 50, вероятно. Я хорошо знаю этот проект. Его нельзя реализовать даже сейчас, потому что некоторые сложности все еще не имеют решения. Зирадис издал смешок. Не совсем так. Проект пока не может быть реализован в разрезе своей первоначальной цели – получить снимки планет Проксимы Центавра. Мы не можем пальнуть по звезде, находящейся в 4 световых годах, но если цель звездной картечи – Марс, то все очень даже реально. Вы правы, согласилась собеседница, это реально. А что вообще за Старшот? – спросила Ева. Объясняю суть концепции, – сказала неизвестная дама. Идея в том, чтобы запустить к Проксиме Центавра большое число очень маленьких зондов, каждый весом в 1 грамм или чуть больше. Отсюда и слово «картечь» в названии. Зонды разгоняются при помощи светового паруса, в который светит разгонный лазер мощностью в сотни гигаватт. Зонды при этом разгоняются до скорости в 20% от скорости света и долетают до Проксимы примерно за 20 лет. Они фотографируют Проксиму и передают данные обратно, используя свой парус в качестве линзы Френеля. У проекта много нерешенных технических проблем, связанных с материалами, массой зондов, силой отправляемого обратно сигнала и его приема, а также с постройкой суперлазера высоко в горах, чтобы ему не мешала атмосфера. Но если мы будем стрелять в пределах Солнечной системы, то и лазер нужен намного слабее, вероятно, даже в сотни раз, и сами зонды могут быть не такими миниатюрными, вес в 5 граммов вместо одного будет приемлем. И с материалами проблем нет, так как лазер слабый, и обратный сигнал будет легко принять. Даже если скорость этих зондов будет лишь 2% от скорости света, а не 20%, они долетят до Марса всего за 3 часа. Черт возьми, это же гениально, воскликнул тот, кто говорил о боеголовках. Если мы накроем Марс такой картечью, словно охотник утку, то у пришельцев не будет возможности сбить все зонды, которые летят настолько быстро и к тому же такие маленькие. А они-то смогут заглянуть и за Марс, и за его спутники, и между ними. Дама-космонавтка добавила, да, а еще в силу маленьких габаритов и веса мы сможем за один пуск ракеты или шаттла вывести на орбиту множество зондов и потом стрелять ими несколько раз, различными порциями, ведь разгоняются они лазером с Земли, а не собственным носителем. выбросили из шаттла заряд, и лазером направляем, куда нам надо. Обсуждение перешло из концептуального в несколько более конкретное русло, и тут кто-то заметил. Только есть один момент, разморозку этого проекта не получится провести скрытно. Самая заметная деталь – постройка мощного лазера, который все-таки должен быть довольно мощным и находиться высоко в горах. Это дорого и сложно в любом случае. И я уверен, что наши недруги все поймут. И тут послышался ехидный смешок Зирадиса. И это замечательно, дамы и господа. Как только проект официально разморозит, формально для отправки зондов к Проксиме, найдутся люди, которые будут противодействовать. Ну хотя бы чтоб не тратить чудовищные деньги на не особо полезный проект. И я уверен, что если у пришельцев уже есть влиятельные андроиды, эти андроиды окажутся в числе противников проекта, что очень сильно сузит круг поисков. Тут Марти буквально поперхнулся кока-колой, прокашлялся и сказал: «А вот это уже по-настоящему гениально». Затем совещание перешло в решение организационных моментов, так что я по-тихому ушел и в коридоре встретил Войс, которая как раз возвращалась с банкой лимонада в руке. «Что, неинтересно?» – поинтересовалась она. «Очень интересно, но ни хрена не понятно. Это совещание показало мне, что организация все же занимается кое-какой деятельностью, притом в неслабых масштабах. Вот только лично мне как было скучно и тоскливо, так и осталось». На следующий день снова приехал доктор Миннинг.